Часть четвертая. Кэйри казалось, что она только закрыла глаза, как ее сразу начали будить. Поскуливая, Миха толкал ее своей огромной головой в плечо. «Встаю уже!» — прошептала она, уткнувшись в обнаженную грудь, вдыхая приятный мужской аромат. «Стоп! Какая грудь?» И тут она вспомнила, где она и кто рядом с ней находится. Открыв глаза и чуть отклонив голову, она уперлась взглядом в красивое лицо Дайсана. И тут же себя одернула. Не время любоваться чужим красавчиком. Аккуратно убрав его руку, она тихонько выскользнула из кровати. Ей под руку тут же подлез Миха, которого она погладила. До чего они с гадюшей жадные до ласк? Если бы она только знала, что ее магия притягивает к ней любое существо этого мира, как живительный источник. «Хозяйка, за той дверью можно умыться. Я уже принес сумки с провизией», — подлетел к ней гадюша. «Ты моя умничка», — погладила она его и отправилась умываться. Быстро привела себя в порядок и тихонько выскользнула в спальню. Посмотрела в окно и расстроенно отметила, что на улице уже светло. Но, к ее счастью, Дайсан крепко спал. Собравшись, она склонилась над ним в последний раз и внимательно посмотрела на него, запоминая черты его лица. «Прощай, красавчик, мечта женских сердец!» — прошептала она, не удержавшись, поцеловала его легким поцелуем в губы, которые тут же растянулись в улыбке. С чувством потери она развернулась в сторону Михи. Удивленно уставилась на сумки, перекинутые через его спину. «Это я придумал», — гордо проговорил гадюша. После рыка Михи исправился. «Ну ладно, мы придумали». «Молодцы! Ну что, в путь, друзья?» Посмотрев в последний раз на спящего Дайсана, она быстрым шагом вышла из комнаты, где ее ожидала немолодая пышнотелая служанка. «С вашим господином все будет в порядке. Не будите его, он проснется сам», — проговорила она на ходу, направляясь на выход. Но не успели они выступить за порог дома, как перед ними предстал Селарс. Пришлось и ему объяснять, что с его хозяином все в порядке. Умный Кор преградил им дорогу. «Он не хочет, чтобы мы уходили», — сердито проговорил гадюша, сверля того взглядом. «Видите ли, его хозяин будет недоволен нашим бегством, а нам плевать!» — прошипел гадюша, на что Селарс оскалился. Рядом оскалился Миха. Кэйра поспешила вмешаться. «Ты же не хочешь быть неблагодарным за спасение своего хозяина?» — погладила она его по морде. Селарс замер под ее ладошкой, затем обиженно заржал и отступил в сторону, уступая дорогу. «Прощай!» С этими словами они быстро пошли в сторону ворот, где их выпустил охранник. Несмотря на раннее утро, народу на улице было достаточно. У Кэйры, в прошлом Веры, было ощущение, что она попала в средневековый город. Притом ассоциация у нее была с фильмом «Три мушкетера». Там также были одеты горожане среднего класса. Хозяйки и прислуга с важным видом, неся корзинки, шли на рынок. Кареты без гербов ехали, подпрыгивая по неровной дороге. Идя следом за шумной толпой, они прошли не одну улицу, прежде чем оказались на небольшой площади, где людей стало еще больше. Навстречу ей прошел сонный отряд охраны, бряцая своей броней и оружием, покрикивая на нерасторопных зевак, которые не успели убраться с их дороги. Кэйра растерялась, не зная, куда ей идти. На выручку пришел гадюша, проговоривший в ее голове. Он спрятался, как только они покинули двор Дайсана. «Хозяйка, иди прямо, выйдем на дорогу, ведущую к воротам города». Несмотря на толпу, народ их плавно огибал, со страхом глядя на огромного страшного зверя, который еще и порыкивал, расчищая дорогу. Не все знали породу этого зверя, при этом мысли у всех были похожи. «Сохраните боги от зубов этой зверюги». Вскоре они вышли на нужную дорогу, по которой со скрипом двигались груженные телеги. Медленным шагом ехали всадники на своих лошадях и дорожные кареты, из чего можно было сделать вывод, что эта дорога ведет к воротам города. Кейра немного волновалась, хоть бы из-за вчерашних событий не устроили обещанную облаву и с ее счастьем не прицепились к ней. Это не мешало ей рассматривать грязный город, в котором каменные дома стояли вперемешку с деревянными. Замызганные витрины и окна не скрашивали ее впечатления об этом городе. Понятно, что это не центральный район, а можно сказать окраина, но и это большой минус для столицы. Сколько они шли, она не знала, ей казалась вечность. Она начала уже уставать. Помимо длительной ходьбы, нужно было еще смотреть под ноги, чтобы не наступить в вонючую лужу или в кучу грязи. Неожиданно они уперлись в медленно движущуюся очередь, что было странно. Обычно такие очереди с обратной стороны ворот. «Что там, гадюша?» — мысленно спросила она. «Проверяют у всех ауру. Ищут Калиса, глупцы. Он уже давно ушел порталом», — фыркнул в ее голове гадюша. «Или создают видимость поисков, чтобы было в случае чего оправдаться перед дейсанами. Мол, мы ловили этого гада-некроманта, нарушителя закона, использовавшего запретную магию против вашего сородича», — ответила она ему. Она только убедилась в своей догадке, когда увидела дежурных магов при исполнении, которые с пофигистским отношением подносили прозрачный шар к проходящим, прекрасно зная, что черный маг такого уровня уже давно использовал портал. Но ее осматривали долго и внимательно, несмотря на то, что гадюша закрыл ее магию. В частности, ее рассматривали из-за любопытства и с большим подозрением из-за ее твига, при этом задавая вопросы, когда прибыла она в столицу, у кого жила, чем занималась. Она чувствовала, как ее пытаются прочесть ментально. Мысленно она воздвигала бетонную стену вокруг своего разума. В этот момент спрашивающий маг замер на минуту. Его взгляд стал стеклянным, и он произнес монотонным голосом: «Можете проходить, ваша милость». «Вот так-то лучше», произнес в ее голове гадюша, за что получил похвалу и благодарность за вмешательство, потому что ее нервы были уже на пределе от этой проверки. Странное дело, ее психология, несмотря на свою магическую сущность с огромными возможностями, можно сказать, могуществом, чувствовала себя беспомощной и при опасной ситуации просто терялась. Она напрочь забывала о своей магии, ведь она сама могла воздействовать на этого мага. А в итоге ее хватило только поставить ментальный щит, и то это была машинальная защитная реакция. «Какая-то неправильная она попаданка», — с грустью отметила Вера, выходя из ворот города. Они прошли достаточно далеко от ворот, когда уставшая Кейра остановилась. Миха тут же подставил ей свою спину, присев на лапы, и не забыв сочувственно лизнуть ее в лицо. Как только она влезла на спину своего друга и закрепила себя магическими жгутами, Твига тут же сорвался с места. Он сам устал плестись медленным шагом, а, выйдя за пределы города, ему хотелось ощутить свободу бега. Несмотря на быстрый бег Михи, Кейра умудрилась заснуть. Ночь была бурной и волнительной. Кейра резко проснулась от того, что не почувствовала мерный бег Михи. «Что случилось?» — сонно спросила она, оглядываясь по сторонам. Они остановились на поляне в окружении леса с необычной растительностью. «Мы уже достаточно далеко от города. Тебе нужно поесть и Михе отдохнуть», — пояснил появившийся гадюша. Кейра сняла жгуты и с трудом сползла со спины Михи. Тело затекло и неприятно покалывало. Миха шустро развернулся, скинув сумки и лизнув ее, и скрылся в зеленых зарослях. «Посмотрим, что нам с собой завернули из еды», — влезла в сумку Кейра, извлекая оттуда копченое мясо, и оглянулась, куда бы это положить. От аппетитного запаха мяса в животе заурчало. Голод не тетка, она уже сутки не ела. Гадюша тут же подсуетился, и перед ней возникло ее одеяло. На него она и умостилась, выкладывая съестные припасы на полотенце. Она ловко соорудила бутерброды с сыром и мясом и с жадностью принялась за еду. Хорошо еще, что гадюше не требовалась обычная еда. А Миха сам о себе позаботился, отловив какую-то крупную живность. Он вернулся с ней на их поляну. Чуть в сторонке от нее захрумкал, поедая ту прямо с костями. а после походного обеда они еще какое-то время отдыхали. Кейра облокотилась на сыто урчащего Миха, не забывая гладить его голову, которую он подставлял под ее руку. Гадюша примостился тут же под другой ее рукой. Она между поглаживаниями своих питомцев рассматривала карту. «Ну, куда отправимся?» — спросила она вслух, зарывшись ладошкой в густой мех Твиго. «Для начала покинуть человеческие земли, подальше от Калиса», — блаженно произнес Гадюша. «Плохо, что мы совершенно не знаем ничего о других расах, как бы не угодить в неприятности на их землях». «А ты ничего не можешь узнать? Ты же у меня дух», — погладила она млеющего Декара. «Могу, но только находясь возле них», — вздохнул он. «На карте указано, что следующие земли Тризаров. Не знаешь, кто это?» — с надеждой посмотрела она на друга. «К сожалению, нет», — печально вздохнул он. «А идти туда на разведку через небесный эфир духов опасно. Сама знаешь, мы оттуда чудом вырвались. Все же я слабый дух, да и оставлять вас одних не хочу». Совсем расстроился он, переживая, а вдруг его хозяйка прикажет ему это сделать, и ослушаться он не сможет. Его прямо передернуло после того, как он вспомнил мир духов, где его постоянно пытались сожрать. «Гадюша, опять ты за свои старые страхи взялся. Я же тебе говорила, ты мне дорог, и посылать тебя в опасные места я не собираюсь», — подхватила она призрачную фигурку и прижала ее к себе. Рядом рыкнул Миха, привлекая ее внимание. Потом поймал ее взгляд, и она увидела в своей голове картинку дороги. «Ты прав, нам пора ехать и как можно быстрее покинуть эти земли». После этих слов она встала и принялась собираться в дорогу. После быстрых сборов они опять пустились в бегство. На этот раз Кейра не спала и пыталась разглядеть мелькавшие перед своими глазами пейзажи. Но не добилась в этом успеха. Все просто сливалось в расплывчатую зеленую картину. Тогда она погрузилась в размышления, что неплохо было бы найти знающего собеседника или приобрести книгу по расам, хотя в них на примере дайсанов мало что пишут. Скорее всего, в этом странном мире расы закрыты от чужаков. Мысли плавно перешли на спасенного дайсана. «Жаль, она даже не знает его имени, а может, это и к лучшему», — вздохнула она. «Все же имя — это уже личность, а ей лучше забыть этого красавчика. Вряд ли они еще увидятся. Неужели она влюбилась, как пишут в любовных романах, с первого взгляда? Даже в своем мире она ничего подобного не испытывала. Да, была влюбленность, при которой все равно отмечаешь недостатки и готов их принять». Правда, когда влюбленность проходит, эти самые недостатки начинают сильно тебя раздражать. А у него не было недостатков. Ага, это потому, что он был без сознания. А может быть, он хамло? Влезло благоразумие, отрезвляя ее мысли. Нет, моя интуиция меня еще ни разу не подводила. К тому же рядом с ним я чувствовала себя цельной, словно с родственной душой. Встала на защиту ее сознания, подпитываемая сердечным чувством. Но все уже в прошлом, нужно забыть о нем. Для начала надо обустроиться, найти себе место жительства, работу, а потом уже думать о личной жизни. Ага, все это мы уже проходили в прошлой жизни, и к чему это все привело? Опять подала голос вредное благоразумие. Кейра вздохнула. Ее сознание говорило правду во всем. И только сейчас она поняла, пережив физическую смерть, что нужно жить настоящим, а не призрачным будущим. Возможно, любовь дается один только раз, и ее можно упустить, потерять и так и не найти ее в своем будущем. У нее уже было сытое благополучие без любви, а сейчас она хочет больше всего любви, а не этого благополучия, которое можно при желании нажить и тут. Но, похоже, свою любовь она упустила. А может, это опять очередная влюбленность? И она на подсознательном уровне ищет мужскую опору и защиту в трудное для себя время. Хорошо, что у нее есть друзья, пусть и необычные, зато верные и заботливые. С такими мазохистскими мыслями она и ехала, терзая себя. Остановился Миха, когда день стал клониться к вечеру. По указанию гадюши, который летел впереди, они выехали на небольшую поляну возле ручья, имевшего небольшой природный бассейн. Кейра с гадюшей принялись обустраивать свой лагерь для ночлега. Миха умчался на охоту и вскоре вернулся, морщась и неся в зубах мелкую, по его мнению, зверушку, чуть меньше кролика, которую он с трудом мог захватить огромными клыками. Она почти полностью скрылась в его пасти, не говоря о том, с каким трудом он поймал эту мелочь. «Хватит ворчать, это для тебя она мелкая на один клык, а для хозяйки в самый раз», — начал выговаривать ему гадюша. На что Миха демонстративно выплюнул добычу под ноги улыбающейся Кейре и опять умчался в лес охотиться уже для себя. Кейра принялась по памяти свежевать тушу, благо для Нарисы это было обычным делом. Вскоре весело затрещал костер, над которым булькал небольшой котелок, распространяя аппетитный запах. Все это время Кейра ощущала на себе пристальный взгляд, но, оглядываясь, никого не обнаружила. Гадюша, заметив ее тревогу, поинтересовался, что ее беспокоит. После этого он, облетев всю поляну, сканируя ее, вернулся, так и ничего не найдя. Во время сытного ужина гадюша радостно ей сообщил, что благодаря скорости Твига они скоро доберутся до границ земель. После ужина Кейра в сопровождении своих друзей отправилась мыться к речке. Раздевшись, она опять ощутила этот пристальный взгляд, поэтому, скрываясь от невидимого соглядатая, быстро зашла в теплую воду, согретую дневным солнцем. А там ей было уже не до взглядов. Теплая вода приносила блаженство уставшему телу. Она, расслабившись, легла на поверхность воды, которая удерживала ее на плаву, омывая половину ее тела. Кейра по наитию расслабилась, перестав контролировать себя, и магия хлынула из нее в разные стороны. Ее тело будто засветилось изнутри, отдавая силы магии, а затем снова наполняясь ею до отказа. Чувство легкости и эйфории приносило неописуемое блаженство. Гадюша наблюдал магическим зрением, как над его любимой хозяйкой возник светящийся столб. И это было красивое магическое таинство. Спустя время все пропало, и Кейра начала мыться. Услужливый гадюша слевитировал ей баночку с пахучим жидким мылом. Счастливая и полная сил Кейра вышла из воды, высушила себя магией, оделась, и они вернулись в свой лагерь. Подбросив в огонь сушняка, они начали укладываться спать. Под ворчание гадюши Миха устроился рядом с ней. Кейра уткнулась в его мех, не почувствовав от него запаха. Удивленно поделилась с ними своим открытием. «Ничего удивительного», — подал голос гадюша. «Твиго тем и опасны, что не имеют запаха. Их не могут обнаружить другие животные и хищники, когда те подкрадываются к ним». «Это хорошо. Не люблю запах животных, особенно собачий», — сонно проговорила она, теснее прижимаясь к Михе и еще больше зарываясь в его мех, ища у него тепла. Довольный Твиго извернулся так, чтобы его хозяйке было удобнее и теплее, и засопел, блаженствуя. После речки насыщенная магия стала еще вкуснее. Не спал только гадюша. Ему это было не нужно, поэтому, потягивая магию Кейры как нектар, он охранял их сон. Как он отметил, отбор у нее магии на нее никак не влияет, а он, напротив, становится сильнее. Утром Кейра опять проснулась от ощущения невидимого взгляда, что портило настроение. Быстро позавтракав, они собрались и выехали на тракт, где Миха сорвался на бег. Его лапы мягко касались земли, ветерок забирался под капюшон, обдавая утренней прохладой, прогоняя остатки сна. Они мчались почти до обеда. Миха переходил с быстрого бега на более медленный, восполняя силы. Кейра подпитывала его магией. Тревожное чувство и невидимый взгляд гнали ее вперед. Хотелось убежать и скрыться, покинуть эти негостеприимные земли, забыв свое рабство у Калиса, как кошмарный сон. Они решили уже сделать привал, когда гадюша, летавший на ближнюю разведку, подлетел к Кейре. «Там разбойники, у них есть пленный, он привязан к дереву, похоже, его собрались пытать», — проговорил, волнуясь, Декар. «Пытать? Много их?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Да нет, с десяток наберется. Не разбойники, а сброд. Мужичье!» — успокоил он ее, хотя для мужичья они были вооружены неплохо. «Миха справится с ними один, даже без моей помощи». «Нужно помочь пленному», — решила Кейра, внутренне дрожа от страха. Земной менталитет сыграл не в ее пользу. Количество разбойников пугало, несмотря на сильного и огромного Миху. Тем более, это магический мир, здесь всего можно ожидать. Друзья подъехали ближе к месту обитания разбойников. Кейра слезла с Михи и на трясущихся ногах подошла к зарослям, отделявшим их от разбойников, надежно укрывая компанию в густой листве. Разбойники довольно комфортно расположились вокруг костра, над которым жарилась тушка животного, распространяя вкусный аромат. Миха и Кейра непроизвольно облизнулись. Свежий чистый воздух способствовал хорошему аппетиту. Напротив них к дереву был привязан хорошо одетый пленник. Рядом с ним к другому дереву был привязан конь, очевидно, его. «Кейра, ты посиди в укрытии, мы с Михой быстро справимся», прошептал у нее в голове гадюша. «Если они будут удирать, пусть бегут!» Шепотом вслух ответила она, глядя в глаза Михи. Тот тихо рыкнул, это означало его согласие, хотя он придерживался другого мнения. Не успела Кейра собраться духом, как Миха без разбега прыгнул через кусты, мягко приземлившись. Разбойники будто ожидали этого, все разом посмотрели в их сторону. Только Миха ринулся к ним, как они дружно подскочили и с криком бросились бежать. Увидев это, Кейра, не таясь, вышла из зеленого укрытия и направилась к пленнику, по дороге подхватив лежащий возле костра большой мясницкий нож. Она не видела, как Миха в прыжке кинулся на одного разбойника, но сработал защитный амулет, сохраняя того от когтей Твига, что только придало ему скорости. А Миха удивленно застыл на месте, глядя на убегающего. Гадюша подлетел к одному из убегающих и также натолкнулся на сработавший щит. В общем, разбойники разбежались, как тараканы, а друзья, недовольные, вернулись к Кейре, которая уже успела освободить пленного и с интересом его разглядывала, впрочем, как и он ее. Перед ней стоял молодой мужчина в слегка потрепанной дорогой одежде. Темные волосы были аккуратно зачесаны назад и перехвачены в низкий хвост. Его лицо дышало благородством, аристократические черты привлекали взгляд. Черные фигурные брови нависали над черными глазами, форму глаз подчеркивали густые ресницы того же цвета. Нос с еле заметной горбинкой создавал впечатление хищника. Этому способствовали ярко выраженные скулы. Губы красивой чувственной формы переходили в твердый подбородок. В общем, красивый мужчина, кажется, в этом мире других и не бывает. Но все же он не Дейсан, с грустью вспомнила она красавца со сверкающими глазами. Первым опомнился освобожденный. С изяществом, свойственным аристократам, склонил перед ней голову. «Благодарю за спасение, прекрасная незнакомка», — мягким баритоном проговорил он, взяв ее ладошку, и прикоснулся легким поцелуем. «Я Дейран Эр Дарквейский», — представился он в ожидании ее имени. «Просто Кейра», — посмотрела она на него с достоинством, словно говоря, «я не аристократка, но требую к себе уважения, а то знаем мы вас, аристократов и снобов». «Тогда я просто Дейран. Давай оставим никому ненужный этикет», — улыбнулся он. Дейран смотрел на нее и улыбался. Ямочки украшали его улыбку. Но при виде его красивой улыбки у Кейры сложилось впечатление, что улыбается он нечасто, Что-то было в ней такое, нет, не отталкивающее, а скорее неестественное, как будто он не умеет этого делать. «Предлагаю пообедать тут», — возник Гадюша. Ему почему-то не понравился этот спасенный. Что-то в нем было не то, а что именно, он понять не мог. «О, юная леди, у тебя в услужении Декар?» — произнес Дейран, с любопытством разглядывая Гадюшу. «Ты моя дорогая сильный маг?» — произнес он так, что было непонятно. То ли он утверждал, то ли спрашивал. «Он мне не слуга, он мой друг», — дала она ему понять, что никакой она не сильный маг, и этот Декар не ее заслуга. Отвечая, она пошла в сторону костра, где они все и расположились. Миха занял место возле своей хозяйки, подозрительно поглядывая на спасенного, тихо, недовольно порыкивая. Дейран, как истинный кавалер, ухаживал за ней, не переступая черты дозволенного, чем очень расположил к себе. Во время обеда он рассказал свою историю, что на него напали разбойники, он защищался как мог, но сила оказалась на их стороне. Еще раз поблагодарил ее за свое спасение. «Странно, на простом сброде были защитные магические амулеты», — произнес Гадюша, подозрительно смотря на спасенного аристократа. «Ничего странного в этом нет, среди них был маг. Я слышал, что он уехал до утра». «Разве маги мало зарабатывают, что идут в разбойники?» — удивилась Кейра. «Ну, бывают маги-отступники, изгнанники», — ответил задумчиво Дейран, глядя вдаль. Этот мужчина определенно вызывал симпатию. Наверное, он не оставил равнодушным ни одно женское сердце. Он был весь пропитан таинственностью. Его внешность и отношения располагали к себе. Он был приятным собеседником. Рядом с таким кавалером женщина чувствует себя королевой. «Кейра, я прошу тебя о помощи». Он посмотрел открытым взглядом. На нее, не увидев возражений, продолжил. «Ты бы не могла сопроводить меня в мой замок. Он находится недалеко от границ с Тризарами. Я бы смог отблагодарить тебя, да и отдохнули бы вы с комфортом. Прошу принять мое приглашение. И мне действительно нужна твоя помощь. С твоим сопровождением ни одна банда напасть больше не осмелится». Кейра, прежде чем ответить, задумчиво посмотрела на своих друзей, которые внимательно ловили каждое ее слово. Помочь этому приятному человеку, конечно, нужно, не бросать же его одного. Да и интересно посмотреть на настоящий замок. И главное, очень хочется комфорта. «Мы поможем тебе доехать домой с одним условием». Дейран кивнул, соглашаясь с ее условием. «Ты расскажешь мне о расах через земли, которых мне нужно ехать». «Я, конечно, с удовольствием исполню твое пожелание, но разве юная леди не знает таких простых вещей?» Искренне удивился он, изучая ее лицо, отчего она почувствовала себя ужасно, как будто ее тайна стала ему известна. Ее интуиция кричала, что ее появление в этом мире нужно держать в секрете. «Я надеюсь, ты мне расскажешь не общие сведения из атласа по расам, а то, что там не написано», — выкрутилась она из опасной ситуации. «Я почту за честь быть твоим учителем». Его голос изменился, и он улыбнулся. Ей показалось, что в этот раз его улыбка отразилась и в глазах. Кейра отвела взгляд, почувствовав себя неловко. Уж слишком интимно это прозвучало в его устах. Во время обеда он ненавязчиво ее изучал, что не осталось незамеченным Гадюшей и без того слишком подозрительным к чужаку. Он попытался прочесть его, но натыкался на сильный ментальный щит. Пообедав, компания засобиралась в дорогу, прихватив с собой половину жареной туши и все, что было полезным, погрузив на коня Дейрана. Миха привычно присел перед хозяйкой, чтобы ей было удобнее влезть на него, хотя с его размерами это было нелегко. И тут Кейра почувствовала, как ее с легкостью подхватили за талию и усадили. Она повернула голову, чтобы поблагодарить за помощь. Дейран поправил ее локон, легонько касаясь ее щеки, обдав ее проникновенным взглядом. Она почувствовала, как погружается в пучину, из которой трудно выбраться, и это ее пугало. «Спасибо за помощь, но я бы справилась сама», — прилагая усилия, она вынырнула из омута его глаз. «Хозяйка, с тобой все в порядке?» — забеспокоился Гадюша в ее голове. «Да, все в порядке». Не хотела она расстраивать друга своим непонятным кратковременным состоянием. Она и сама не могла объяснить, что произошло. Было что-то странное, подавляющее и пугающее в ощущениях, которые ей пришлось пережить.